«Все-таки можно?» – возбужденно спросила Альфа. Вот теперь кентавр соизволила заметить, что рядом был не только лишь я, не уверен за Эльзу, но остальные волчицы глядели на нее с гастрономическим интересом, мысленно уже распотрошив и выбирая себе куски вырезки повкуснее, раскрыв глаза настолько, что еще немного и они бы извыпали из орбит. Кобыла громко икнула и ослабила хватку. Руку я вырвал и отшагнул, одновременно ухватившись за рукоять револьвера, пока не вытащил, но был готов сыграть в ковбоя. Я передал, чтобы его позвали. Где он, я не знаю. Иди пожри сена и успокойся. Дышала кобыла словно какие-то кузнечные меха, приличная грудь ходила ходуном, а во взгляде все-таки начало появляться осознание ситуации. Осознание ей не понравилось, и она взбрыкнула вновь, на этот раз уже двумя копытами, и встала на дыбы, и ударилась затылком о стропила. «Ну ты и тупая», — сказал я, — «все в тело ушло, отойдите, все отойдите», — выпалила она, нервно оглядывая нас. «Ну, похоже, ей пошло на пользу, как минимум, ее драгоценный наездник на какое-то время вылетел из головы, чем надо было пользоваться, так что я призывно махнул девчатам, все, идем». Сегодня без конины. Разочарование на лицах девчат можно было прочитать даже не всматриваясь. Они-то уже настроиться успели. Чего стоим? Пошли давай, говорю, с недовольным глухим порыкиванием, но волчицы все-таки опустили оружие и потянулись ко мне. Взгляда с кобылы не сводили, а вдруг все-таки решит чего устроить, и можно будет все-таки вгрызться в свежее мясо. Едва освободился проход, кентавр сразу шарахнулась в сторону, в свое стойло, и встала там, прижимаясь боком к стене, еще и откуда-то подхватила короткое копье, выставила острием в нашу сторону. Не, ну логично, в принципе. Наездники ведь тоже копьями пользовались, а она сама себе два в одном. Вот в таком временном перемирии мы и вышли из конюшни. Вещи никто не забыл, я проверил. Их там не особо-то много, и самым важным была моя сумка, с винтовкой и патронами, но все же, так, сказал я, выводя волчиц со двора, все молодцы. Как подвернется возможность, куплю конину на всех, раз вы так хотите, с кровью, возбужденно выкрикнул кто-то из них, если хотите, но кентавров мы жрать не будем, они разумные, ну, не особо, но разумные, мясо есть мясо, сказала Альфа, и его в ней много, не, людей и подобных ей и вам мы жрать не будем, считайте это моим личным загоном, если хотите, девчата разочарованно заскулили, но ненадолго. В общем-то, не особо-то они и разочаровались, но свою конину все равно получит. Прихватив Марту, мы быстренько вышли из деревни на дорогу, ведущую куда нужно. Направление к месту, где бандитствует мой взвод, я запомнил, так что оставалось просто дойти. И не только дойти, на самом-то деле. Пусть расстояние большое, это мы осилим, это не проблема. Проблемой будет, собственно, взвод там разыскать. Они девки-ученые, лагерь разбивать и маскироваться умеют. И наш отряд их едва ли заинтересует. Мы ж тут, считай, нищие, ничего не взять. Может сыграть то, что девчата такие же ушастые хвостатые, как и они, но сомнительно. Моя собственная морда, черт его знает, едва ли будут разглядывать, если прямо засады по всем правилам дадут кинжальный огонь и мы все дружно откиснем и пикнуть не успев. Так что надо бы найти кого, набиться в сопровождение, в охрану какого-нибудь каравана. Одна проблема снимается, приманка есть. Останется только не подохнуть под огнем автоматов и пулеметов, ага. Хотя не факт, что полезут на караван, зачем оно им. В общем, по пути надо было хорошенько подумать. Я и думал, прикидывая варианты и взвешивая их друг с другом. Глава 51. Да как хочешь, я пожал плечами. Только улыбочку самодовольную с рожи убери. Тебе не идет, выглядишь как дебил. Вот на этом закончилась очередная попытка найти кого-нибудь, кому можно набиться в сопровождение. Уже не обращая внимания на возмущенное ворчание торгаша, я неторопливо направился к нашему небольшому лагерю. Эльза семенила следом, сегодня она была и телохранителем, и пробником нашего отряда. Не складывалось, как бы, они-то все и не против, но их смущала конкретная ушастость хвостатость девчат. На дороге-то орудовали волчицы, и у меня тоже волчицы, с обычными песиками не перепутать. Вдруг подстава, а, вдруг набиваемся, чтобы в засаду завести, или навести весь остальной отряд. Ну, отчасти, они ведь не так уж и ошибаются. Пересечься с собственным взводом лучше в составе большого отряда, чтобы не успели всех скосить, ага, и мы могли как-то контакт установить. Но пока, желающих нас нанять не наблюдалось. А это мы здесь уже второй день крутимся. Здесь, это стихийный перевалочный пункт, на который мы неожиданно наткнулись. Я-то думал, что пытаться найти попутчиков мы будем в городке или деревеньке какой, но нет. Оказалось, что конкретно эта дорога вглубь империи, самая удобная, самая оживленная и вообще. Так что караванщики стали сбиваться тут в отряды еще больше, когда начались нападения, и успели уже обустроиться. Вон, харчевню из бревен сбили, видимо, за пяток километров эти бревна притащив, расположились-то в чистом поле, а мы чуть на отшибе остановились. На нас и так волком глядели, обострять не стоило. «Так, на сегодня это последнее», — сказал я. «К остальным или уже подходили, или они уже ушли. Будем надеяться, что кто-нибудь еще заявится. Могли бы и так пойти», — Эльза зевнула. «Ну что, не учуем их раньше, что ли? Мы-то в лесу подольше прожили, мы лучше знаем, чего искать и как самим прятаться». «Вообще-то», — говорила она вполне разумные вещи, «но лес там громадный, и шататься по нему в поисках взвода, даже с нюхом и привычкой высматривать следы, занятие довольно-таки бесперспективное. В лучшем случае, просто не найдем, или разменемся. В худшем, примут за угрозу и покрошат из засады. Чего-то я сомневаюсь, что они успели запомнить мой запах, или что вообще на него ориентировались. Еще пару дней тут покрутимся, если совсем никто не согласится, пойдем одни», — неохотно сказал я. «Поскорее бы поделить тебя уже, и своей очереди дождаться». «Угу». Об этом моменте я старался не вспоминать. Обещать-то Альфе обещал, еще при встрече, что с иерархией они сами друг с другом договорятся. Но вот этот момент становился ближе, отчего уже мне становилось как-то не по себе. Волчицы же веселели. Я огляделся, не желая как-то комментировать слова Эльзы. Перевалочный пункт выглядел как обычно, вытоптанная и выжженная от травы поляна, из более-менее постоянного, на которой была только харчевня из бревен, до пяток сколоченных на скорую руку навесов. Местным жителям не лень было пройти с десяток-другой километров, чтобы втридорога загнать караванам всякие дорожные мелочи. Народу оставалось не слишком-то много. Парочка караванов, каждый в телег 5, еще готовились к выходу, к ним набиться пытались, безуспешно. Тот, с которым говорил прямо сейчас, уже вытягивался потихоньку в дорогу, так что даже как-то обрадовался, увидев на горизонте пыльное облако, и шло оно не со стороны империи, мелкое, но все же, чудненько. «А вот и еще», — сказал я, ткнув пальцем, — «пойдем, что ли, встречать, все равно испугаются, вот и проверим, а ты постарайся их не пугать». Волчица насмешливо фыркнула, и мы неторопливо двинулись к другой стороне вытоптанного поля. Ждать, ну не в самом же деле навстречу им идти, сами подтянутся, деваться-то некуда. Так что вновь настало время моего самого любимого занятия – ждать. Просто сидеть без дела и убивать время, пока происходит что-то, что от нас вообще никак не зависит. Ладно, хоть жара стоит, солнце припекает и, одновременно, ветерок дует, самая то обстановка. Ну, сели на обочине дороги, тут траву всю тоже выжрали, скот еще и загадил, но свободное местечко нашлось. Эльза сразу же сунулась под бок, мешать не стал, только почесывал за ухом рассеянно, и терпел, ага, она ж горячая, температурой тела, так что тепло это передавалось мне, как более холодному, под ручьем, но не такая уж и проблема. Ждем, ждем, ждем, там уже и последние два каравана, которые на перевалочном пункте оставались, стали потихоньку на дорогу выходить, собравшись в один, а мы ждали. Как оказалось, это был не караван, это был вполне себе отряд, растянувшийся по дороге, разношерстный, но все-таки цельный, и доверия у меня они вообще никакого не вызывали, буквально как разглядел. Слишком разные, но все же плюс-минус одной кучкой, без телег и повозок, одни только всадники на самых обыкновенных конях да пешеходы. Военный отряд? Не совсем, унификации нет, скорее, отряд приключенцев, сборная авантюристов, которая возвращалась с какой-нибудь вылазки, или, наоборот, выдвигалась. «Вставай, кто-то интересный», — сказал я Эльзе. Волчица неторопливо поднялась на ноги, следом и я. Так что теперь мы, в общем-то, новоприбывших встречали, стояли лишь на краю перевалочного пункта, первые встречные. «Эй, незнакомец!» — весело крикнул самый первый всадник. «Скажи-ка, есть здесь где отобедать?» Конный воин на черном как нефть коне, молодой рыжий парень, одетый в неплохую, на вид, смесь дорожной одежды и брони, кожу с металлическими пластинами. К боку коня приторочено, помимо сумок, длинное копье, на бедре у него ножны с мечом. Вон тот домик, я показал на харчевню. А вы кто такие? Через лес пойдете? Не через, а прямиком в лес. Со смешком сказал он, затем повернулся к остальным. Эй, говорят, еду вон в той халупе подают. Ответом ему стали нестройные радостные возгласы. Он сам остановился рядом с нами, спрыгнул с коня, все прочие авантюристы чуть скорректировали курс, направившись к харчевне. Ее хозяин, та еще скотина жадная, вышел на улицу, осмотрел новоприбывших и торопливо нырнул обратно, наверняка с улыбкой до ушей, предвкушая заработок. «На охоту? За бандитами?» – спросил я. «Все так, говорят, завелась большая волчья стая, вот таких же, как у тебя», – он прищурился. «А, может, это одна из них, а, сидел бы я тогда тут?» «Не, нам пройти надо, а с нами ни один караван не хочет, в одиночку страшновато, вот и ждем, может, кто подвернется». «Ну ты смотри, я за тобой слежу». Он рассмеялся, ловко вскарабкался обратно на коня. «Да шучу я, не беспокойся, пара дней, и мы всех найдем, всех перережем. Обещали-то неплохие деньги, вон какая толпа собралась». Воин поскакал к жральне. Я махнул волчице, и мы неторопливо поплелись туда же, пообщаться. По внешнему виду группы казалось, что они-то с поставленной задачей справиться могут. Тут тебе и просто всадники-воины, и парни в робах с посохами, и даже жрица в количестве одной штуки затесалась. Я как ее увидел, сразу передернула. Штуки три лучников, охотников с мутными рожами. Кто-то вообще на цепи вел монстра-лисицу. Блондинка с четырьмя хвостами, и не сказать, что особо-то недовольная ошейником с цепью на собственной шее. Затем я выпал и уже не поднялся. Вот уж чего не ожидал увидеть, так это троих откровенно солдат, которых даже сумел распознать римляне. Римляне, с этими своими большими красными щитами, на которых красовался золотой двухглавый орел, а из-за спины торчали метательные копья. Они тоже были в ошейниках, шипастых, и руководила ими, видимо, неплохая такая на вид черноволосая девица в коротком красном халатике. Даже интересно, а насколько ей вообще удобно так путешествовать? Заметив мой удивленный взгляд, она самодовольно усмехнулась и, сложив губы, выпустила изо рта струйку синего пламени. С этой все понятно, чародейка, огненной специализации, судя по цвету одежды и продемонстрированному. Ну, я пожал плечами и продолжил идти. Огнемет из горла, круто, но у меня есть револьвер и винтовка в сумке, под охраной автоматона. Но в целом повод для беспокойства имеется. Отряд-то большой приперся. В районе 40 человек, точнее насчитать не вышло. Мой взвод, 30 отборных генетических экспериментов. Может, кого и потерять успели за прошедшее время. И вот как бы штука двоякая выходила. Автоматы, пулеметы и гранаты, оно круто. Но у местных-то чародейство было универсальная хреновина. И пусть ее точных способностей не знаю, более чем уверен, что оно поможет им найти девчат, поможет напасть скрытно и поможет в бою. Надо присоединиться к отряду. Если не разрушить изнутри, то уж быть в курсе их поисков и постараться добраться до взвода раньше, предупредить и устроить оборону. «Ну пойдем, поближе с ними познакомимся», — сказал я, не поворачивая головы. «Интересные ребята, целая толпа охотников», — задумчиво ответила Эльза. «И некоторые ходить-то умеют, я заметила. С такими надо поосторожнее. Постараемся». Двинулись мы к харчевне неторопливо, чтобы все успели подойти, слезть с коней, за едой там зайти. Пусть расслабится маленько, чего сразу с дороги-то до них докапываться. Еще подумают чего такого. Притихший было после отбытия каравана в перевалочный пункт вновь ожил. И на слух и расползся по нему народ прилично, все себе кусочек места нашли, а затем двинулись в жральню. Она моментально набилась снизу доверху. Оставаться там никто явно не хотел, так что на входе получился затор. Одни за едой ломились, другие с этой едой пытались вместо потише выбраться. А мы за этим наблюдали, присматривались. Чародейка, например, не полезла в толпу. Не, слишком вся из себя, встала на окраине, два ее солдатика выудили из походных мешков и быстренько собрали столик со стулом. Третий же пошел посмотреть, чего дают, оставив щит и копья на месте. Хотя, казалось бы, запасы у нее должны быть повкуснее того, что тут можно найти. А мутный тип лучник, у которого на цепи была лисичка, так вообще отличился. Сели они, решив своего поесть. Достали какой-то горшок глиняный, развязали. И вот вроде бы и нормально едят, а нет-нет и проскакивало, что его ложка в рот рабыни улетала, и наоборот, как влюбленная пара в самый расцвет отношений. «Сбегай к остальным», — сказал я Эльзе, — «пусть особо не отсвечивают и мелочь не отпускают, и Марта пусть прикроется получше, потом возвращайся». Волчица умчалась, только пыль встала, а я неторопливо побрел к рыжему воину, с которым уже успели поболтать. Он как раз еще с парочкой таких же парней поил лошадей из корыт, стоявших сбоку от харчевни. Видимо, решили переждать давку. Попутно еще разок присмотрелся. Молодые, моложе меня, шутят чего-то, смеются. Вооружены и одеты примерно одинаково, в кожу с металлическими вставками. Заметили моментально, как я подошел. А вот и местный вожак волчьей стайки. Весело воскликнул рыжий. Он-то улыбался, а вот остальные резко напряглись, руки дернулись к мечам. «Такая себе шутка. Это не мои там балуют», — ответил я. И у самого рука к револьверу за поясом потянулась. «На всякий случай. Пообщаешься тут со всякими, вообще кому-либо доверять разучишься. Да понятное дело, чего ты так хмуришься сразу? Такая охота впереди, а ты хмуришься. Приглашаешь, так много платит, что готов поделиться». Парни расслабились. «Ну и я тоже. Платит-то за головы. Сколько собрать успеешь, за столько и получишь. Кстати, а где там твоя?» Отправил остальным передать, чтобы поосторожнее были. «Вы у меня доверия вообще не вызываете». Рыжий почесал затылок, легкая улыбка уступила серьезности. «Я-то твоих девок рубить не намерен. Ну, если сами не полезут. Эти доблестные воины, тоже, мы люди честные», — его попутчики закивали. «Вот за остальных я ничего не скажу. На охоту всякие собрались, вот и будут поосторожнее. Мои девчата меня спасли, в обиду не дам». «Конечно не дашь, раз покусанный», — он рассмеялся. «Они тебя уже приворожили, никуда ты не денешься. Так чего хотел-то?» «Поспрашивать про остальных. Нам на другую сторону леса надо, в одиночку. Страшновато, а в составе охоты вроде и поспокойнее. Может, повезет, и монет заработаем». «Как бы на тебе монет никто не заработал, так потому и спрашиваю», — раздраженно сказал я. «А, так бы сразу, а то ходишь вокруг да около. Ну, гляди, вон той дамочке ты не доверяй», — он указал на чародейку, которая тихо мирно сидела за своим столиком и неторопливо ела. «Она богатая, полноправный гражданин республики, даже трех рабов с собой прихватила. Здесь она развлечения ради, скучно ей у себя дома, так что...» Его перебил громкий, резкий, воинственный крик. «Я его сразу распознал, это Альфа, и она чем-то очень недовольна. Так что я дослушивать даже не стал, и сразу ринулся к нашему лагерю, лапая на бегу рукоять револьвера. Да, девчата, конечно, у меня активные и, порой, громкие, но сейчас они определенно хотели привлечь мое внимание. Так что вот он я, бегу, готовый порвать морду тому, кто осмелился покуситься на моих волчиц». Стал немного собственником. Бежать не особо-то далеко, пусть вокруг и прибавилось народу, так что добрался за минуту от силы, а то и меньше. И что я в итоге вижу? Взъерошенных волчиц с оружием наперевес, это понятно. Все грозно скалят зубы, четким рельефом выступают на телах напряженные мышцы. Только вот докопались-то не до них. Целью стала Марта. Бесформенная роба, честью и правдой служившая ей какой-никакой маскировкой, частично сорвана с автоматона, и держится за нее один особо любопытный парень, тоже в робе, только фиолетовый, с прошитыми золотистыми узорами. Одной рукой он за Марту схватился, другая поднята в воздух, и между растопыренными пальцами проскакивают синие искры разрядов. Зашибись, бля, вот нормально же путешествовали, без всяких там колдунов сраных, а теперь поперло, один за другим. «Где вы были-то все до этого?» Марта не сопротивлялась и смирно стояла, чего-то негромко и терпеливо выговаривая парню. Тут уж насквозь было видно, что она искусственная, в прямом смысле насквозь, солнце палило от души и ее просвечивало до самого внутреннего устройства. Скелет, с полупрозрачной оболочкой поверх и ничего не выражающим, но весьма миловидным лицом. «Че делаешь?» — резко спросил я, сжимая рукоять револьвера, пока не вытаскивая. «Че тебе от нее нужно, хозяин?» — сказала Марта, резко оборвав свою тираду и кивнув мне. «Этот человек желает, чтобы я сменила владельца». Я попыталась объяснить, что это невозможно, однако, угу, ожидаемо. Да он сразу к ней подскочил и утащить попытался. Прорычала Альфа, бочком подобравшись ко мне и не сводя взгляда с парня. Я мельком отметил рвение волчиц защитить автоматона. Так-то они ее все еще недолюбливали, несмотря на всю помощь мне, Эльзе, но, видимо, в члены стаи все-таки там среди себя записали. Ну, пора бы самому сунуть пальцы в розетку. Схватился левой за плечо парня, резко дернул. Ждал, что током шибанет, но нет, просто оказался лицом к лицу с наглой мордой примерно моего возраста. Мордой прямо ухоженной, я бы сказал. «Отвали от моей собственности», — сказал я холодно. Хотелось бы еще и вкрадчиво, но уж получилось как получилось. «Твоей?» — он оглядел меня сверху донизу и обратно. «Слишком дорогая штука для такого бродяги, как ты». Я коротенько перевел взгляд на Эльзу, на Марту, затем резко отвел прочь. «О, поняла». Пользуясь тем, что парень отвлекся на меня, волчица резко подскочила к автоматону, дернула ее и вырвала из схватки чародея. Правда, с нюансом. Марту-то освободили, только вот одежда ее так и осталась в руке парня. Теперь всю Марту можно было рассмотреть во всех анатомических подробностях. Она, в общем-то, ничего и не скрывала, просто послушно отойдя вслед за Эльзой. «Прикройте ее», — сказал я и вернул взгляд на чародея. «А тебе что, жить надоело? Ты ведь понимаешь, насколько нелепо звучат твои угрозы, бродяга? Вот ведь, чего не имется-то им все. То одна рожа внезапно до нас прикопается, то вторая. Надоели уже, скоты. Тут пятеро ушастых девиц с острыми клыками, если ты не заметил», — сказал я, волей-неволей впустив в голос усталость от происходящего. «И они любят свежее мясо с кровью. Давай-ка разойдемся спокойно, каждый при своем, не доводя до крайностей. А то вон, люди смотрят, как ты чужое упереть решил». «Это да, охотники бесплатным зрелищем заинтересовались. Пока-то ничего интересного, но это пока, а уж возможность поглядеть на стычку стоит того, чтобы постоять да подождать, попутно наворачивая свой обед». Болтали они с интересом, и места поудобнее занимали, но видел я это лишь краем глаза, потому что все еще внимательно пялился на наглого чародея. «Забросать толпой, как примитивно, и как ожидаемо», — проговорил он. В его волосах проскочил пяток разрядов. «Боишься, что не можешь сам постоять за свою вещь, а нужна помощь зверей, монстров, чтобы справиться с одним единственным противником? Ты жалок, вот это тирада». А я сделал в голове очередную зарубку, чего-то мирные методы разрешения конфликтов у меня практически не работают. Уверен, что подобная зарубка там не одна, просто успели затянуться. Не особо-то впечатленный словами парня, я неторопливо достал таки из-за пояса револьвер и взвел его попутно. Может, для местных он не особо-то походит на оружие, но в контексте происходящего догадаться должен. Я откопал эту хреновину там, где ты бы забился в угол и сидел, пока не сожрут. Был бы далеко не первым, кстати. Он не поймет, вставила ехидна Альфа. Он бы даже спрятаться не догадался, так бы слопали. Хотя мясо в нем, кожа до кости. Цыц, знай свое место, псина, ответил чародей. Не, ну это уже наглость. Буквально все волчицы сорвались на рычание, не особо-то громкое, сквозь зубы, но весьма многообещающие. И обещания были не из приятных, и меня немного щелкнуло. Вместе со мною щелкнул спуск пистолета, направленного парню в колено. К выстрелу я был готов, да и девчата успели послушать маленько, во время той заварушки в церкви. Альфа так вообще самая обстрелянная. Все остальные наверняка удивились. Удивился и чародей, у которого глаза распахнулись шире, чем предусмотрено конструкцией. И я тоже удивился, разряд шокера в рожу стоило бы ожидать, на самом деле. Ощущения не такие уж и плохие. Всего-то нос полыхнул так, будто в газовую горелку сунул, в глазах потемнело и мышцы лица все разом сжались не хуже члена в минус 30, да и не только лица. В общем, рухнул я на землю, одновременно с чародеем, он колено зажимал, а вокруг тоже всякое. Охотникам и так интересно было, а сейчас вообще стало весело. Волчицы же стремительно разделились и бросились в атаку. Одни, резко подхватили меня за подмышки и потащили прочь от парня. Другие, ну, попытались его распилить на стейки. Попытались. Это потому, что им помешали. Те мужики, разодетые как римляне и с соответствующим снаряжением, пустили его в ход. Прямо образцово-показательно, на уровне полицейских отрядов. Взяли, да и протаранили девчат, которые пытались чародей прирезать. Протаранили стеной щитов, а щиты чуть ли не в полный рост. Сами они тяжелые и разгон взять успели. Снесли, в общем, они волчиц. Отбросили от лежавшего чародея, попутно на него наступив, и встали полукругом, держа оборону и, одновременно, удерживая его на земле. Ладно, хоть девчата, хоть и дикие, но не настолько дуры, чтобы еще и на них броситься. просто встали, готовые драться, и приглядывались, куда именно прыгать и как бы половчее в шею вгрызться. «Заканчивайте», — прозвучал где-то надо мной властный женский голос. «За собственность он сражаться готов, этого достаточно». К этому моменту я немного отошел от разряда и мог шевелиться, и стал потихоньку подниматься, благо, меня все еще держали за подмышки и надо было просто подтянуть ноги под себя и как следует их напрячь. Оказалось, не так уж и просто. Если подтянуть вышло, то вот поднимать меня ноги отказывались совершенно. Тряслись, все мышцы подергивались не в попад, и получалась в итоге какая-то нелепая пляска. Девчата-то помогли, но поднялся я совсем не сам. Вот осмотреться было попроще. Пусть и поворачивалась голова рывками, словно подклинивающий механизм. «Достойная непоколебимость», — сказал все тот же голос. «Исполнение страдает, но это ожидаемо». Что ж, как оказалось, принадлежал голос командиру этих самых римских солдат, или владельцу, не припомню, чтобы исторически они еще и ошейники шипастые носили. В общем, девушки в красном халатике, с пронзительным взглядом янтарных глаз, огненной чародейки из республики, смотрела она совсем не как на равного, а с позиции собственного превосходства. «Спасибо за помощь», — выдавил я непослушным языком, но прирезать его стоило. «Не за этот раз», — отмахнулась она. «Как оказалось, ты все же готов постоять за то, что тебе принадлежит, и я решила, что нечего этот спор сейчас доводить до убийства. Этот мальчик еще пригодится нам в охоте. После же, делай что хочешь, мешать не стану. Мальчик, они примерно одного возраста, на вид. Попытаюсь дождаться, и присоединюсь, чтобы никуда не убежал. Не самый разумный ход, мы охотимся на волчью стаю, как ты наверняка уже знаешь. Но дело твое», — легкая полуусмешка повисла на губах чародейки. «Жертва, не слишком-то скрывающаяся в рядах охотников, это любопытно». «Да не мы это, блять». Я был раздражен намеком настолько, что выдал ответ чисто-чисто, будто и не было никакого разряда. Справедливости ради, мне уже становилось полегче, но ошибиться проще простого, так что приглядывай за своим зверьем. Короткий свист, ее солдаты синхронно убрали стену щитов и спокойно вернулись к девушке, и они уже вчетвером двинулись обратно к ее столику, напрочь потеряв интересы ко мне, и к происходящему в принципе. «Не трогайте его пока», — сказал я волчицам, которые уже потянулись было к чародею. Разочарование у них было на лице написано, но резать или рубить не стали, не, просто дали пару пинков как бы невзначай, мимо проходя. Он, уже потоптанный, особо ничего делать не стал, выдал разряд Альфе в ногу. Я уже хотел снова пистолет поднять, но разряд оказался хиленьким. Она только дернулась, пнула еще раз и отошла к Марте, одевать ее. Автоматон все так и стояла со всем телом на показ, просвечивая оболочкой над механизмами. «Хватит пялиться», — громко сказал я окружавшим сцену охотникам. «Кто-то полезет к моим девкам, вышибу не колено, а мозги». Заебали уже все. Глава 52. Не сказать, чтобы мои слова прямо-таки разогнали всех вокруг, но интересное закончилось, и они стали разбредаться. Доедать — это все ж в середине обеда происходило. Я чувствовал себя хреновенько, но все же отходил от разряда. Смог, вон, без поддержки на ногах стоять. Чародей сумел сесть, баюкая ногу, но на этом все. Неудивительно, рана выглядела паршиво. Я ему коленную чашечку раздробил, похоже. Поглядывал он со злостью, но делать ничего не делал. «Так, ладно, ложись на спину, сейчас поковыряем тебя», — сказал я. «Ничего за это не возьму, я тебе разбил, я и подлатаю. Не суй свои грязные пальцы куда не просит, бродяга», — раздраженно ответил он. «Так и не мои пальцы, ее». Марта уже оделась обратно в робу, чуть рваную, но в рамках приличия. Лицо, как обычно, ничего не выражает, руки по швам и застыло, ожидая приказов. Волчицы слегка расслабились, раскиданные щитами девчата потирали ушибленные, остальные просто расселись где стояли. Оружие оставалось в руках, но бросаться в атаку они пока не собирались. Чародей с недоверием посмотрел на автоматона, затем на меня. «Она, давай попробуем, бродяга. И где же ты ее нашел такую, а? Кто это вообще? Слизь на костях. Где взял, там уже нет. И руками не трогать, можно только смотреть». Я вдруг понял, что револьвер все еще в руке, и сунул его за пояс. «Марта, вытащи из него пулю и посмотри, насколько там все печально». Выдав легкий полупоклон, Марта сходила к своему баулу, покопалась в нем и вытащила чехол с инструментами и мелкую бутылочку спирта. Затем вернулась к чародею. Он уже развалился на земле и с интересом ее рассматривал, даже расслабиться умудрился. Ну прямо как на массаж. Затем он взвыл, потому как Марта была настроена не так добродушно, и, разорвав простреленные штаны, без лишних слов этот самый спирт на рану вылила. Затем ополоснула свои руки и полезла в рану. Наркоз? Ну, я не приказывал, а она и не спрашивала. Да ладно тебе, я ведь ничего такого не хотел, выдавил сквозь зубы чародей. Какая злопамятная недотрога, не стоило лезть. На что надеялся вообще, идиот, сказал я. Одно дело, читать, другое, подобраться лично, да еще и к такой интересной. И вообще, сам ты идиот, бродяга, ты бы в академию даже поступить не смог, ума бы не хватило, а я выпустился на отлично, и помогло оно тебе. Он растерялся, но отвечать ему не пришлось, спасли ловкие ручки Марты. Орудуя хреновиной, она поймала в ране пулю и неторопливо ее вытянула. Весьма неторопливо, можно сказать, что для безопасности, чтобы сосуды не тревожить и все такое, но, как мне кажется, совершенно не обязательно при этом задевать нерв, два раза задевать, сидя при этом на его ноге, чтобы не дернулась. Но чародей-то молодец, не закричал, сжал зубы до самого противного скрипа, который я когда-либо слышал. Так вот, сказал я, когда автоматон передала мне пулю, чего вас так много на эту стаю набежало-то, еще и непростые головорезы, вон, та дамочка, которая тебя от моих девчат спасла, например, и при сопровождении, и сама не промах с огнем баловаться, мстит, гадина, мстит, пробормотал он, прежде чем ответить мне. Да просто много там, в этой стае, те, кто награду выставил, говорят, что не меньше двух дюжин, а это очень много, еще и вооружены как-то хитро, знаешь, а вот это твоя штука, это я в лесу снял, со скелета, быстро сказал я, сам себе чуть палец не оторвал, пока пытался понять, как пользоваться, вариант правдоподобный, пусть и не факт, что в него поверит, но чародею было не до сомнений, когда ковырялись в его колене. Да, интересная штука, и бьет больно, он поморщился. А может, тот скелет как-то и с ними связан, а, как нам преподавали, волчицы не особо-то умные, сами ничего эдакого выдумать не способны. Может, и сами сняли с кого? Девчата поморщились, услышав оценку своего интеллекта. Если сняли, будем надеяться, что выстрелов им досталось так же мало, как и мне, и один из них я потратил на тебя, сказал я резко. Скотина ты, вот и все. Ой, забудь уже. Поспорили, подрались, ну и хватит. Бывает, бывает. А если мне этого одного выстрела не хватит и кого-нибудь из моих загрызут? Я потер лоб. Хер с ним. Вы как охотиться-то собираетесь? И когда начинаете? Да кто как, это ведь соревнование. Заказчик еще нам в пути весточку прислал, мол, есть у него разведчик, и у него сработает магическая метка, если он скопление волчиц найдет. Но ждать никто не собирается, самый край завтра утром в лес уйдем. Ну, похоже, кроме меня, чародей посмотрел на свою рану и спешно отвел взгляд. Ты не особо-то разочарован, а я ни на что и не надеялся, усмехнулся он. Хотел к кому-нибудь прибиться и, если повезет, разузнать, чего это волчицы в стаю такую сбились, но переживу, чего уж, поищу для своей работы другую тему. Угу, здорово. Он-то, похоже, из научного интереса полез к Марте, а я, да правильно все сделал. Здесь вот уже точно не я с переговорами облажался. Пока автоматон продолжала ковыряться в колене чародея, а он сам терпеливо шипел, глядя в небо, я немного думал. В общем-то логично, что никто не попрется в лес единой толпой. Рассыплются на сбитые отряды и станут прочесывать местность, а там уже как повезет, смотря, на что наткнуться. Может, помощи запросит, а может и нет, если на какой-нибудь мелкий патруль налетят и будут в своих силах уверены. И как тогда нам действовать? Все-таки напрашиваться к кому-нибудь, как хотел изначально, или плюнуть на все и рвануть вперед, выиграв себе немного времени на поиски. В первом варианте, можно решительно и без лишних слов ударить охотникам в спину, не самый лучший поступок, но плевать, они стоят между мною и моим взводом. А если двинуться в одиночку, да пораньше, то может повести и успеем организовать маневренную оборону, зная, кто именно идет, или организованно отступить, или одновременно, а двинуться можно будет до обратно в брошенный город, остальные варианты хуже, там и оружие, и намек на промышленную базу, будет наше собственное местечко, и там уже, заимев опору под ногами, Будем искать, как вернуться обратно. Но это я вперед забегаю. Вы как, все отдохнули и поели? Спросил я Альфу. Еще бы поесть, конину. Вставила мелочь, незаметно подобравшись ко мне. Я даже и не дернулся. Почти. Спрошу, есть ли у них, пообещал я, почесывая волчонка за ушком. Выдвигаемся ближе к закату, так что всем вздремнуть и покрепче. Возражений не поступило. Потрепав мелочь по голове, я поднялся и взглянул, чего там делает с многострадальным коленом чародея Марта. Честно, ни малейшего понятия. Я в этой крови даже разглядеть ничего толком не мог, а она, зная себе, спокойно ковырялась щипцами и чем-то, походившим на обыкновенную ручку для письма. «Успехи?» – спросил я. «Хороший выстрел, хозяин», – ответила она, не отрываясь от дела. «Раздроблена коленная чашечка. В данный момент я остановила кровотечение и собираю из осколков пострадавшую кость, однако часть осколков утеряна и полное восстановление невозможно. Сделай так, чтобы он мог хотя бы ковылять, чтобы рана не воспалилась, и хватит на этом. Своим ходом заживет. В таком случае, я почти закончила, хозяин. Вот и чудесно. Эльза, присмотри за ней». Мы с Альфой пошли за едой. Эльза недовольно фыркнула. Она-то думала, что опять со мной пойдет, но нет, так что села на корточки и принялась сверлить автоматона немигающим взглядом. Альфа же с наслаждением потянулась и за долю секунды подскочила ко мне, а на ее спину вскарабкалась с любопытной мордашкой волчонок. «Ладно, тебе тоже можно», — вздохнул я, — «только держись поближе». Она радостно завиляла хвостом, и мы неторопливо двинулись в харчевню. Охотники на нас поглядывали, но без особого интереса. Ситуация разрешилась, а уж волчиц они наверняка и до этого видели, хотя некоторые слишком уж пристально смотрели, прицениваясь, будто рука зачесались чего-нибудь сделать, но я сдержался. Рано, пока рано, пока сводим конфликты к минимуму и запоминаем, зарисовываем в черепушке тех, кто не прочь подзаработать головами моих девчат. Надо быть готовым к тому, что это они могут ударить первыми. Попутно я немного поразмыслил о словах про магическую метку. Это моя, наверняка. Левой рукой надо было поаккуратнее, чтобы не светить татуировкой. А что до того, что метка выдаст позицию большого скопления волчиц, так это и не проблема совсем. У взвода была система связи, достаточно установить контакт с одной, и через полминуты предупреждены будут уже все. А там можно, например, заманить охотников на подготовленные позиции. Ну, это план предварительный. А они столкновение с реальностью редко выдерживают. Один хрен придется импровизировать на месте. Мы подошли к харчевне, зашли. Битком забито, но внутри прохладнее, чем снаружи. Сидевшие все случившиеся представления пропустили, по уважительной причине, брюхо набивали. Все они сливались в общую массу неопределенных мужиков и парней при оружии, притом совсем не в броне, а в простой, но крепкой одежде. Самое то, чтобы по лесам бродить. Следопыты хреновы. Парочку гранат бы сюда забросить, но это слишком уж кровожадно и заметно. И вообще, нет у меня гранат. Увы, выпихнув из головы эту привлекательную идею, я направился прямиком к владельцу этой харчевни. Он же бармен и администратор. И никаких там разносящих еду служанок, его жена и дочка не вылезали из кухни, занимаясь готовкой. «Конина есть?» – сказал я напрямик, поймав его внимание. «Шутишь? Где я тебе посреди ничего найду лошадь, которую не жалко на мясо пустить?» «Логично. Тут все лошади были проездом, и ухаживали за ними нормально, с заботой даже. Ну, насколько я мог понять, жаль. Девчата хотят», – я мотнул головой в сторону Альфы с мелочью. «Ну ты их и балуешь, богатей», – усмехнулся владелец харчевни. «А выглядишь просто как бродяга-оборванец. Как-то раз получилось урвать. Нет так нет, переживем». «Ну вот», — грустно сказала волчонок. Я протянул руку, потрепал ее по макушке. «Так, ладно, а в дорогу найдется чего? Тоже хотим на охоту пойти». «Все, что было, все скупили», — владелец харчевни помотал головой. «Да тебе-то что, твои ушастые и на дичи проживут. Ее ловить надо». «Ладно, переживем и это». Вылазка окончилась провалом. Даже Альфа погрустнела немного. Мелочь пыталась строить из себя расстроенную до глубины души, но это с нее мигом слетело, едва мы вышли на улицу. Она резко застыла, хвост завис в воздухе, взгляд и ушки зафиксированы на ком-то, а на спутницу мутного типа лучника она уставилась, на лисицу с четырьмя хвостами. Они там чуть в сторонке устроили пикничок между собойчик, который больше походил на обед парочки, чем владельца и его рабыни на цепи. «Придержи-ка», — начал говорить я, и понял, что опоздал. Слетев с Альфы, волчонок мелкой шерстяной кометой умчалась аккурат к лисице. Даже Альфа недоуменно моргнула, когда заметила, что сестренка вдруг уже в нескольких метрах, хотя только-только висела на ее спине. «Ну, пошли ее ловить», — вздохнул я. «Надо все-таки ей всыпать», — пробурчала Альфа. «Любопытство любопытством, но это уже перебор. Будто сама такой не была», — ответила она чего-то совсем уж невнятное, и мы быстрым шагом двинулись к сладкой парочке. Мелочь уже успела до них добраться, и теперь наворачивала круги, понемногу приближаясь. Разглядывала она лисицу, та была увлечена своим хозяином, глядя, как он чего-то разливал из мутной пузатой бутылки. И, пока мы шли, мелочь уже крепко нацелилась на этот праздник жизни, а вернее, на хвосты лисицы. Они у нее висели в воздухе, чуть покачиваясь на ветру, это, видимо, и привлекло. «Да не лезь ты!» — крикнул я, переходя на бег. Услышан-то крик был, но не волчонком, а парочкой. Мутный тип сразу за нож схватился, завидев нас. Лисица же заметила волчонка, дернулась, и все хвосты ее разом дернулись, и мелочь все-таки бросилась в атаку, не отрывая взгляда от хвостов. Еще и вытянув руки и растопырив пальцы, когтистые и покрытые шерстью, пока не настолько сформированные, как у взрослых сестер. Ребенок, блин, хвосты родственниц-то ее куда меньше привлекали. Она безобидная, успел крикнуть я. И тут волчонок все-таки дорвалась до хвостов. Хвостов, надо отдать должное, пушистых и объемных, с такими и зимой не пропадешь, да и просто ночью можно обворачиваться. Схватилась, в общем, там же и плюхнулась на спину, крепко держась. Рывок вышел неплохой, и лисица завалилась спиной на нее, выдав удивленно болезненный вскрик. Мелочь-то наверняка была довольна собою. Ее погребло под лисицей, накрыло почти полностью как телом, так и волосами с шерстью, одни только ноги торчали. Вот за них Альфа бесцеремонно сестру-то и выдернула. Разумеется, волчонок зацепилась за хвосты и потянула их за собой, совершенно не желая отпускать. Лисица возмущенно взвизгнула, мелочь весело захихикала. Альфе только и оставалось, что с легким удивлением смотреть, как повисшая вверх ногами сестренка еще и умудрилась в процессе перевернуть и приподнять задницу лисицы. «Паровозик, мать его, поставь ее на землю», — сказал я волчице. Затем ткнул пальцем в волчонка, как раз на меня смотрела. «А ты отпусти тетю, она играть не хочет». «Не хочу», — отозвалась лисица. «Ну что ты застыл, хозяин, сделай что-нибудь». Ее, собственно, хозяин, мутный тип в неприметной плотной кожанке, с щетиной и уставшим лицом, сейчас стоял на ногах с ножом в руках и следил за происходящим. Сперва-то он прямо напрягся, аж поджался немного словно пружина, готовый к прыжку, но сейчас чуть расслабился. Угрозы-то очевидной нет, просто ребенок решил поиграться. «Извиняюсь», — сказал я, — «еще мелкая, не умеет себя в руках держать». Альфа, тем временем, лихо перевернула сестренку, перехватив в воздухе, и поставила ее на ноги. Тут же, позабыв о хвостах и оплюхнувшейся на землю лисице, волчонок запрыгала перед сестрой, подняв руки и требуя повторить еще раз. «Я вижу», — болезненно хриплым голосом ответил мутный тип. «Ребенок, невоспитанный и наглый, дрессируй своего щенка, пока не влипла в настоящие проблемы. Хозяин, дорогой, и ты просто так их отпустишь?» Она посмела меня в пыли извалять, за хвосты дернула, а это больно. «Да ты посмотри только», все вокруг смеются. Это уже лисица вмешалась, не дав мне возможности ответить. Вся недовольная и взъерошенная, она уже стояла на ногах и отряхивалась от пыли. Тут не соврала, все платьица заляпала. Вот насчет «все смеются», это уже была нехилая такая натяжка, лично я только пару веселых ухмылок заметил, остальным глубоко плевать. Кое-кто вообще уже собирался выходить в дорогу. «Кстати, чего-то мы задерживаемся». Хозяин лисицы тем временем задумался. Сама она сложила руки на груди, под грудью, и с надувшимся видом то на него смотрела, то на мелочь взгляд косила. Может, показалось, но на волчонка смотрела иначе. Вот хорошо это или плохо, не разобрать. Так что я подхватил ее на руки, поймав в очередном прыжке. И вот чего-то промелькнуло внутри меня, чего-то хорошее. Да, порой мелочь раздражала, порой бесила, но долго дуться на этот гиперактивный ушастый комочек не получалось. Родительские чувства, ага, вовремя. Ну, хрен от них теперь избавишься. «В общем, еще раз извиняюсь», — сказал я. «Ничего плохого в виду не имели, «Да твоей лисицы интереса вообще у нас нет, эй!» — ответила она тут же. «Не ври мне в лицо, и бояться не надо, мой хозяин знает и ценит мою привлекательность». И встала в горделивую позу больного шизофренией. Грудь выпятила и руки на пояс поставила. Было бы обо что, еще бы и ногой уперлась, а так просто нелепо получилось. Еще и хвосты свои распушила, отчего волчонок тут же попыталась слезть и вновь броситься в атаку. Удержал, но чуть не получил мелким пальчиком в глаз. «У меня еще четверо взрослых ушастых морд, вполне хватает», — пропыхтел я, сражаясь с мелочью. «Да и ты не в моем вкусе. Ты слышал?» — вновь возмутилась лисица. Ее хозяин наконец-то отвис и сказал неторопливо. «Ты это, признай, что моя вторая половина, самая здесь красивая, кто только есть. Вот тогда и посчитаем, что ты извинился». Я даже как-то поперхнулся от такого заявления. Вообще, тема для спора совершенно нелепая, согласиться бы для виду, пробурчать чего-нибудь и отвалить. Вон, там и сама многохвостая вновь приняла горделивую позу, готовясь выслушивать похвалы. Но нет, я уперся и пошел вываливать честное сравнение. Среди кого, монстров, так мои волчицы мне больше нравятся, в них хоть мясо чувствуется. Среди обычных девушек, вон-то огненная чародейка на две головы выше во все, и по виду, и держится, и одета. Широко раскрыв глаза, лисица сжала руки в кулачки и торопливо затопала на месте, будто взбегая по невидимой лестнице. «И-и-и», запищала она, «он меня обижает. Ты ведь все слышал, он специально врет, чтобы мне плохо стало. Пусть он признается, что врет». И волчонок, и волчица в унисон весело фыркнули. Я же смотрел на это и пытался понять, как меня сюда вообще занесло. Не, понятно как, все случившиеся с момента пробуждения на взлетной полосе помнил прекрасно. Но все же, да, ты должен признать ее самой красивой, и самой лучшей. Голоса владелец лисицы не повышал, но по интонациям было понятно, что он сам рогом уперся. «Встретились два дебила, называется, а не до хрена ли она себе позволяет?» — сказал я. «Вроде как, на цепи, с ошейником, а еще чего-то от тебя требует. О, пусть многохвостая, вроде, и истерила, слушала она мои слова очень внимательно, как оказалось. Сразу же как-то прекратила, сжалась в размерах чутко, хвосты спрятала и стала вся из себя такая кроткая и скромная, руки сцеплены на животе и взгляд в пол. Разве что ушки ее продолжали все звуки ловить. Ты что, совсем?» — мутный тип начал было поднимать голос, но тут же осекся и ударил себя кулаком по раскрытой ладони. «Ты очень внимательный человек. Надеюсь, твои звери тоже внимательны. Это будет интересная охота. Ты ведь понимаешь, что угрожать в лицо – так себе идея», – сказал я, одновременно опустив мелочь на землю и потянувшись к револьверу. Вот сейчас волчонок ничего выкинуть не попыталась, стремительно умчала мне за спину. Альфа же и топор уже крепко держала в руке, и жилистое тело напрягла, обрисовывая канаты мышц. Проторчавшие в оскале изо рта клыки и говорить нечего. «Я не угрожаю, думаю вслух». Вот и все. Хозяин лисицы поманил ее к себе пальцем, и она послушно посеменила. «Пожалуй, ты прав. Я и правда слишком сильно прислушиваюсь к своей рабыне. Спасибо за напоминание». Потеряв интерес, он отвернулся, сел на землю и, как ни в чем не бывало, принялся жевать сыр. Лисица села рядом с ним, на колени, сложив ноги под собой, что-то негромко прошептала, и на мгновение обернулась, озарив нас многообещающим прищуром и больно уж широкой зубастой улыбкой. Конфликт на этом оказался приостановлен. Судя по тому, как демонстративно сейчас себя повела многохвостая, отнюдь не исчерпан. Влияние на своего хозяина у нее есть, уж как воспользуется, догадаться несложно. Сплошные проблемы на ровном месте. «Ладно, разберемся». Жестом приказал Альфе убрать оружие, развернулся и побрел к нашей стоянке. Попутно мелочь прихватил, она, в общем-то, никуда и не убежала, так и крутилась в паре тройки метров от нас. Пока еще серьезная и сосредоточенная, но долго это не продержится. «Я понимаю, что ты хочешь бегать и играть», — сказал я негромко, — «но хотя бы спрашивай, прежде чем кидаться сломя голову. Вот эта вот хитрая морда наверняка владеет каким-нибудь чародейством и могла сделать тебе нехорошо». «Она не страшная», — буркнула волчонок. «Она интересная. Я сначала на хвостики не смотрела даже, а она потом махнула, и сразу интересно стало. И пахнет она спокойно. Вот, угу, супер. Не, ну сходится, в принципе. При первой моей встрече с такой разновидностью, она тоже вроде как уважаемой мордой была. Рогатые девки, краснокожая и синекожая, относились к ней уважительно. Слизь относилась не очень, но для того была причина. И еще вспомнилось, что человеколюбием-то вот вообще не страдала, чего только стоил холодильник с трупом, который она спокойно пилить принялась, и пацана своего таскать его припрягла. Интересно, как они? Да нет, не интересно. Вернулись в лагерь. Марта просто сидела рядом со своим баулом, равнодушно и методично осматривая округу, а ее пациента и след простыл. Неплохо она работает-то. Волчицы просто скучали, развалившись на земле, и возбудились, заметив, что мы возвращаемся. Но как возбудились, так и заскулили разочарованно, увидев и учуяв, что еды у нас в руках никакой нет, тем более, конины. К сожалению, в харчевне ровным счетом ни хрена. Конину рано или поздно я вам достану, но пока продолжаем жить охотой, заявил я. Затем обратился к автоматону. Раз чародей ушел, все в порядке, с высокой вероятностью, он будет прихрамывать до конца жизни, так как отказался полежать хотя бы до заката, хозяин. Иных проблем и осложнений я не предвижу, вот и чудненько. Уж хромая-то он точно в лес не пойдет, а это нам минус один потенциальный противник. Добавилось, правда, одна хитрая морда, но и на нее найдется болт с левой резьбой. Отдыхайте, выходим вечером, и за мелочью приглядывайте. Глава 53, и снова в дорогу. Последний, как я надеялся, рывок перед воссоединением со своим взводом. Рывок ни разу не мирный и спокойный, но тут уж деваться некуда, обстановка такая. Перед нами в лес уже отправилась парочка отрядов, и черт его знает, как может обернуться наша с ними встреча. Надо быть наготове, а еще наготове надо быть потому, что за нами последовали. Вышли мы из перевалочного пункта ближе к закату, одной мощной кучкой, которую я планировал разделить на два отряда. В авангарде я, Альфа и еще одна волчица. Все прочие должны были оставаться позади, держаться подальше и защищать Марту с волчонком, как самых беззащитных членов отряда. Автоматон, конечно, могла перерезать глотку, а мелочь попросту убежать, но лучше не рисковать. Вот по пути, на подходе к лесу, когда он уже занимал весь горизонт, меня хлопнуло по плечу Альфа. «Похоже, кто-то за нами идет», — сказала она. Ветер в спину, запах принес, лошадиным потом несет. Уверена, что за нами. Может, от лагеря? Не, тогда бы и едой понесло, и туалетом. Этот запах ближе. «Оглядывайтесь порой», — сказал я, на ходу снимая со спины баул. «Кого увидите или услышите, сразу говорите, и мелочи носиться не давайте, а я и так не бегаю». Раздался обиженный голос волчонка, слева от меня. «Не бегает она, ага, иди к остальным, повеселиться потом успеешь, сейчас не время». Фыркнув, она отстала и вернулась к автоматону, я взглядом проследил, а затем вытащил из баула винтовку, штык, обоймы с патронами, подсумки. Самое время, чтобы все это расчехлить, если же появятся особо любопытные, там и останутся. «Эта штука далеко бьет?» – спросила Альфа. «Шагов на 500 попаду. В лесу, конечно, орудовать будет не так удобно, но зато выстрелов 10, а не один, как у арбалета». «Арбалета, кстати, я какое-то время не видел. Он точно у кого-то в сумке прячется, особой нужды в нем не было, да и девчата мои не сказать, что прямо отменные стрелки. Вот горло перегрызть это они завсегда, а стрелять, показать показал, но палить выходит разве что куда-то туда, а не в цель. Ну, пусть хранится, запас карман не тянет». «Я не уверена, сколько будет 500 шагов, призналась Альфа, но я скажу, когда мы сможем их хорошо видеть. Они на конях, высокие, заметим раньше обычного. Пока попробуем обойтись без драки. Скроемся в лесу, вы там ходить умеете». Волчица довольно фыркнула и чуть наклонила голову, напрашиваясь на почесать. Ну, отвлекся на десяток секунд от оружия и почесал, чего уж. Затем принялся надевать подсумки и распихивать по ним патроны. Не так уж и много влезло, всего-то полтинник. Еще сотня в сумке оставалась, суммарно хватит на пару-тройку стычек, если без перестрелок. Штык я сунул в сапог, винтовку повесил на шею, готов. «Идите сюда, хитрожопые охотники, а лучше, не идите. Тихо мирно добраться до взвода, там все быстренько разъясните, подготовиться отбиваться всей толпой было бы куда лучше. Но, похоже, попадаться на глаза преследователи не хотели, если они вообще преследовали, а не просто совпало так. Волчицы их стабильно чуяли, периодически с голодным проблеском в глазах напоминая, что чуют лошадиный пот, но и все. Я сам попытался назад присмотреться, но не уверен, что чего-то увидел. Да, вроде бы несколько мелких точек как-то чуть-чуть выделялись от горизонта, а может и не выделялись. Ну, главное, что до леса дошли, а сомкнулся он вокруг нас моментально, едва метров на 15 вглубь вошли, все, будто он простирается на километры. В общем-то, как и когда я волчиц встретил, так что они здесь как дома. Пока разделяться, как я планировал, было рано. Сперва пройти поглубже, оторваться от преследователей, будь они реальными или воображаемыми, а там уже примемся за поиски. Встречи с кем-то из взвода я не опасался. Пока, едва ли они на окраине леса сидят, скорее, где-то в глубине дорогу мониторит. Сама дорога была слева от нас, метрах в 200-х, и вот вообще не догадаешься, что она тут проходит поблизости. Она как бы и не слишком-то нам нужна, однако лучше иметь ориентир, чем не иметь, чтобы в трех соснах не заплутать. В девчата себя верю, но все-таки. И двинулись. Сразу было видно, что волчица здесь как дома. Даже походка немного изменилась, стала мягче и осторожнее, практически бесшумной, оставаясь достаточно быстрой. Шумели, в итоге, только я и Марта. Я так толком и не научился, а в автоматона такое точно не запрограммировали. Хруст, хруст, хруст, хруст с каждым шагом, ага. Все, конины не чую, доложила негромко Альфа. Где-то кролик бродит, но больше никого. Угу, начинайте присматриваться. Особо на этом не сосредотачивайтесь, но если заметите чего-то, что выделяется, сразу говорите. Все необычные, дырки в деревьях, какая-нибудь штука на земле. В общем, все, чего в лесу вы никогда не видели. Утвердительно фыркнув, Альфа негромко повторила мои слова всем остальным. Марта продолжила идти как обычно, даже не вращая головой. Вот волчонок принялась с интересом вертеть головой, надеясь, видимо, сразу чего-нибудь найти. Потом ей надоест, конечно. Вообще, вся эта ходьба ровным счетом никак не отличалась от любой другой. Что еще там, до муравейника, что в полях, что по дорогам. Скука. Перебирая ногами до упора, а затем продолжая еще, потому что волчицы-то еще не так устали и вполне могут идти. Вот и здесь. И пусть мы, считай, на боевом выходе. И надо следить за округой, поддерживать себя в готовности моментально вступить в бой. Да только усталость накапливается и внимание рассеивается. В итоге все превращаются в обычную, привычную ходьбу. Медленно, но уверенно. А пока внимание в наличии, надо бы и самому поискать взглядом следы. Взвод у меня был обученный и натренированный, мусорить не должны, да и искать тут какой-нибудь кусочек мусора, клочок упаковки, как иголку в стоге сена. Но чего теряем-то? Да ничего, все лучше, чем просто идти. Но до самого заката мы не нашли ничего. Это лес, густой смешанный лес, в котором нам попалась разве что тропка, по которой недавно проходил олень. Пара зарослей с фиолетово-голубыми ягодами и миниатюрная полянка с грибами. Полянка была немного интересной, грибы росли, почему-то, в виде круга, вокруг и внутри которого не росло ничего, даже трава пожухла. Волчицы такого в жизни не встречали, так что, на всякий случай, обошли по внушительной дуге. Ну и когда солнце совсем село, и стало ясно, что сегодня луна с освещением не поможет, мы остановились на ночь. Прошли прилично. У нас было преимущество перед большинством охотников, но кое-кто ведь выдвинулся перед нами. Было бы просто великолепно догнать их и помешать, но это лишь фантазии. Опираться и рассчитывать на них не стоит. Если вдруг подвернется какая-то возможность, посмотрим. Может, лучше вообще не возникать и напротив, стараться идти следом. Вдруг выведут, а, это все я думал, пока засыпал. Ночь прошла тихо, мирно, скучно. Волчиц вполне достаточно, чтобы распределить дежурство и дать всем отоспаться. Сам же я нагло все проспал. Один хрен в темноте ничего не увижу, на слух мой рассчитывать тоже не стоило, из-за ночной живности тишина была не такой уж и тихой. Наутро доели остатки еды и двинулись дальше. Предварительно Эльза сбегала в сторонку, убедиться, что мы не особо отклонились от дороги сквозь лес, а затем примерно вдоль и отправились. Пожрать чего найдем, лесная живность тут вполне себе в наличии, воды с запасом, так что, снова ходьба. Скучная, выматывающая и откровенно надоевшая, деваться некуда, разве что пытаться попутно учить Марту ставить ногу не настолько шумно, с околонулевым результатом, ага, видимо, надо закопаться в механический мозг и поставить на место шестереночку, которая включает режим самообучения. Прошло утро, затем полдень, коротенький привал, вновь свериться с дорогой, снова в путь, и вот часа в два дня, Если очень приблизительно, кое-что мы нашли, не следы, не мусор, но своего рода след. Топали как обычно, держась пока алмазом, со мной, автоматоном и волчонком в центре, и Альфа чуть в сторонке. Все спокойно, на пути ровным счетом ничего интересного. Как вдруг у всех волчиц разом уши торчком и, словно радары, уставились четко вперед. Даже, показалось, лица чуть вперед вытянулись. Заметил это краем глаза, и резко остановился, вскинул руку. Альфа коротким рыком передала приказ остальным, и мы застыли на месте, прислушиваясь к чему-то. Лично я не слышал ровным счетом ничего, кроме обычного шума листвы да какой-то особо радостной птицы. Мелочь тоже недоуменно посмотрела на сестер, наклонив голову в сторону. Помолчал, давая всем послушать. Затем жестом подозвал к себе Альфу. Она в пяток бесшумных шагов оказалась рядом, ушки-локаторы все так же направлены вперед. «Что там?» – негромко спросил я. «Щелчки. Частые и повторяются. Как ну доски у забора. Равномерные. Ага. На что похоже? Будто сухие ветки ломаются. Но слишком ровно. Так через кусты не продираются и по земле не ходит. Угу. Впереди, примерно у дороги, если так прикинуть», Альфа наклонила голову в сторону, стараясь расслышать, но через несколько секунд разочарованно тряхнула головой. Все остальные волчицы тоже перестали прислушиваться. «Перестала», — раздосадованно сказала Альфа. «Трудно сказать. В лесу все звуки приглушаются и еще отражаются. Где-то спереди. Я не знаю, насколько эти щелчки должны быть громкими, и не могу представить. Вспомни тот город заброшенный», — я приподнял винтовку, показывая, — «вроде этой штуки». Она поглядела на винтовку, почесала затылок, затем еще раз почесала затылок и перешла на нос. «Не слишком далеко», — неуверенно сказала она, посмотрела на солнце, которое пробивалось через густые ветви. «Успеем дойти, как станет скрываться за кроной. Теперь мой черед посмотреть на солнце и прикинуть, а сколько это будет в единицах времени. Стоило, наверное, в том городе еще и какие-нибудь карманные часы прихватить, и девчат обучить пользоваться. Сам виноват, что не догадался. Ну, учитывая, что дни потихонечку сокращались и дело шло к осени, сам полдень мы уже прошли. Часа два, или вроде того, недалеко, не очень быстро.